Глава 33. Андрея скучала по Бостону. Вот что она понимала все яснее, топчась на беговой дорожке. Как же ей не хватает возможности побегать в бостонском парке. Деревья уже окрасились в золото и багрянец, и бежать среди этих всполохов цвета намного приятнее. «Фуф!» — послышалось сзади. «Намного приятнее, чем слушать вот это». Последние полтора часа мужик у нее за спиной поднимал тяжелые веса, беспрерывно ухая и крякая. В бостонском парке такого точно не услышишь. Переезжая в Дейл, Андрея радовалась, что покидает Бостон. Но бежала она не от самого города. Ей хотелось уйти от ненавистной работы в страховом агентстве. От Дерека, отношения с которым явно зашли в тупик. От матери, задолбавшей вопросом, когда же она собирается выйти замуж. С мамой всегда было сложно ладить, а после смерти папы стало совсем не в моготу. Так что, когда Зои объявила, что покидает Бостон и переезжает в Вирджинию, Андрея мечтала лишь об одном — уехать с ней вместе. Даже сочиняла истории о том, как сестры Бентли вдвоем покоряют Дейл. «Ух!» — громогласно раздалось за спиной. Андрея закатила глаза к потолку и увеличила скорость, жалея о том, что оставила наушники дома. Реальность оказалась совсем не такой радужной. Зои с утра до вечера пропадает на работе в Квантика. Страховым агентом Андрея больше быть не желает, а ничего другого не умеет. Остается принимать заказы и разносить подносы в затрапезном ресторанчике. Интересных парней в Дейле нет вовсе. А какие есть, на тех без слез не взглянешь. Одним одиноким вечером она дошла до того, что позвонила Дереку и спросила, как дела. Боже. Худший телефонный разговор в ее жизни. Дерек, как выяснилось, не тосковал с разбитым сердцем. У него все хорошо, он даже похудел и завел новую девушку. А теперь и работы нет, и сбережения тают с пугающей скоростью. Конечно, Зои будет только рада одолжить ей денег. Черт, не одолжить, дать без возврата. Она уже предлагала, но до такого Андрея все-таки не опустилась. Арх! Господи, еще и женщина! Теперь их там двое. Месяц назад, узнав о роде Гловере, Андрея пришла в ужас. Как выглядел Гловер, она не помнила, и когда он подошел к ней на улице, показался вполне нормальным, симпатичным человеком. Попросил разрешения с ней сфотографироваться. Приобнял за плечи, вежливо поблагодарил. Разумеется, она знала о той жуткой истории в далеком детстве, когда род Гловер ломился ночью к ним в дверь. Зои рассказывала об этом много раз. Но сама Андрея ничего не помнила. Хотя, быть может, одно воспоминание у нее сохранилось. Она сидит на кровати, страшно боится чего-то, что может ворваться в комнату снаружи, а Зои обнимает ее и шепчет: «Не бойся, Рэй-Рэй, он нам ничего не сможет сделать». Теперь она знала. Тот человек с улицы — чудовище, безжалостный убийца. Маньяк, лишивший жизни трех девушек в Мейнарде, и самое меньшее — еще двух в Чикаго. Там, в Чикаго, он напал и на ее сестру, попытался изнасиловать и задушить. Тот самый человек, что сказал ей улыбочку и щелкнул камерой в телефоне. Она не могла забыть, что он ее трогал. То место на плече, где он ее коснулся, порой начинало зудеть, словно под кожей ползали сотни крохотных насекомых. И приходилось долго стоять под душем, чтобы это ощущение ушло. «Ух! Ах!» Теперь оба одновременно, словно пара, занятая самым кошмарным в мире сексом. Девушка на соседней дорожке скорчила брезгливую гримасу, остановила тренажер и ушла. Поначалу Андрея не могла спать. Ее мучили кошмары, она просыпалась среди ночи и долго прислушивалась к скрипам, шорохам, шагам соседей, к любым незнакомым или непонятным звукам. Все это мог быть он. Идет за ней. Хочет изнасиловать и задушить, как и тех других девушек. Андрея нашла заметки Зои о нем, кое-что прочла, просмотрела фотографии с мест преступления. Все это навеки отпечаталось в памяти. Но с того дня его никто не видел. И постепенно Андрея поверила, что Гловер не станет ее преследовать. Он хотел напугать их Зои до полусмерти. Сделал это и скрылся. Агент Колдуэлл, коллега Зои, объяснил, что Гловер — сексуальный хищник, который выбирает себе жертв случайным образом. Он не охотится за какими-то конкретными женщинами, нападает на тех, до кого легко добраться, и совсем не хочет, чтобы его поймали. Так что нет причин считать, что он где-то поблизости. После этого страх ушел, а Зои продолжала тревожиться. С каждым днём становилось всё более невыносимо со своей опекой. Буквально не давала дышать. Андрея чувствовала, что вот-вот начнёт её ненавидеть. И скучала. Как же скучала по Бостону. Здесь нечем заняться. Некуда пойти. Остаётся лишь бежать по беговой дорожке. Прекрасная метафора жизни в Дейли. Сзади вновь раздалось уханье, на этот раз такое громкое, что Андрея гневно обернулась. И вдруг заметила нечто такое, что привлекло её внимание. Всего на миг. Она снова повернулась лицом к стене, прежде чем поняла, что увидела. Из угла спортзала, наполовину скрытый тренажёром, на неё неотрывно смотрел мужчина. Обычный на вид человек средних лет, с прилизанными волосами и странной улыбкой. Этого человека она теперь прекрасно знала. Слишком часто видела его на той фотографии. Род Гловер. Он здесь. Следит за ней. Сердце отчаянно заколотилось в груди, но Андрея продолжала бежать, запретив себе оборачиваться. Испытывая теперь благодарность ухающим и крякающим тяжелоатлетам, как и прочим людям в зале. Пока вокруг люди, она в безопасности. Слёзы страха выступили на глазах. В уме один за другим проносились снимки с мест преступления. Обнажённые женские тела, распростёртые на земле. Он здесь, монстр, который всё это сделал. Прямо у неё за спиной. Понял ли, что она его заметила? Что если сейчас он идёт прямо к ней, с этой своей ненормальной улыбкой, сжимая в руке нож? Как узнать? Она бежала, бежала, бежала, словно в самом частом своём кошмаре, когда, убегая чудовище со всех ног, оставалась на месте. Зои объяснила ей чётко и ясно, что делать, если увидишь Гловера. Кричать и бежать. Если других вариантов не будет, отбиваться. Но если сейчас она закричит, он поймёт, что она его заметила. Да и в любом случае не могла она кричать. Страх комом стоял в горле и не хватало дыхания. Нажав кнопку, Андрея остановила беговую дорожку. Машина замедлила ход, и девушка сошла, стараясь вести себя как обычно, краем глаза пытаясь уловить какое-нибудь движение сбоку. Идёт ли он за ней? «Не узнаешь». Она поспешила в раздевалку. Там телефон. Позвонит в полицию или ФБР, или прямо Зои. Взглянув в зеркало на стене, Гловера за спиной не увидела. Её трясло. Губы дрожали. Но Андрея старалась подбодрить себя мыслью, что вокруг полно народу, а Гловер нападает на женщин в безлюдных местах. Не хочет, чтобы его поймали. Она позвонит в полицию и сообщит, что он здесь. Они приедут, окружат фитнес-центр и арестуют его». Вбежав в раздевалку, Андрея в недоумении остановилась перед шкафчиками, не сразу вспомнила, какой шкафчик её. Нашла нужный и начала дрожащими пальцами набирать цифровую комбинацию. И только в этот миг вдруг сообразила, что раздевалка пуста. Пустая комната всего с одной дверью. Она в ловушке. Андрея едва не выскочила наружу, забыв и о своих вещах, и о телефоне. Остановила её только мысль, что Гловер может ждать за дверью. Разве не так он всегда поступал? Затаившись, где-нибудь ждал, пока девушка будет проходить мимо. Щёлкнул замок, и Андрея распахнула дверцу. Трясущимися руками нашарила в сумке телефон и набрала 911. «Это 911. Что у вас произошло?» «Я... Род Гловер, серийный убийца, идёт за мной. Я в фитнес-центре». «Мэм, успокойтесь, пожалуйста. Вы в фитнес-центре. Вокруг вас есть люди?» «Сейчас нет», — сдавленным, прерывающимся от ужаса голосом ответила Андрея. «Я в раздевалке. Здесь никого. Только убийца, который за мной следит. Вы можете перейти туда, где есть люди?» «Мэм». Она всё ещё прижимала к уху телефон, но говорить не могла. В дверь раздевалки было вделано матовое стекло, и сейчас за этим стеклом обрисовалась тёмная тень. Человеческая фигура. Приближается. Идёт сюда. Андрея метнулась в конец раздевалки, в душевую и спряталась в самой дальней душевой кабинке. «Мэм!» «Пожалуйста, пришлите полицию!» — в полголоса взмолилась Андрея. «Назовите адрес». «Адрес? Понятия не имеет. Я в фитнес-центре. Это возле станции Чешир». «Хорошо, мам, высылаю патруль. Можете пока перейти в какое-нибудь место, где есть люди. Тень за дверью всё ещё там?» Андрея не осмеливалась поднять глаза. «Я боюсь», — прошептала она, едва слышно. «Понимаю», — отозвалась женщина на том конце провода. «Спокойно, уверенно. Так же, как всегда, говорит Зои. Господи, как ей сейчас не хватает сестры. Если вы в фитнес-центре, вокруг много людей, а значит, вы в безопасности. Просто подождите в холле до приезда полиции, хорошо? Не кладите трубку. Продолжайте говорить со мной и идите в холл». «Хорошо». Андрея двинулась к своему шкафчику. Дышать было тяжело, сердце словно обложили льдом. Она тихо шла по мокрому полу, смахивая с глаз слезы страха. «Шаги! Движение за матовым стеклом! Кто-то идет! Он приближается! Помогите! Помогите!» — отчаянно завопила Андрея. Телефон выскользнул из заледеневших пальцев. «Кричи и беги! Если не можешь бежать, сопротивляйся!» — так учила Зои. Андрея попятилась и завопила во все горло. Бежать было некуда. Что сможет сопротивляться, она очень сомневалась. Оставалось только кричать. Вопить во всю мощь легких, пока кто-нибудь не услышит и не придет на помощь. Дверь распахнулась, потная толстуха на пороге воззрилась на Андрея с недоумением и тревогой. Та разрыдалась и сползла по стене на пол. В брошенном мобильнике надрывался голос оператора, но она его уже не слышала.